Глава 11. На кухне, что больше напоминало лабораторию, впрочем, лабораторию напоминали все помещения этого дома, исключая холл и коридоры, за большим столом, заставленным останками лабораторной же посуды, другой у алхимика не водилось, восседали гости. Сам мастер-алхимик колдовал над автоклавом, в котором грел воду для чая. Обычной питьевой воды у старика не оказалось. Потому он взял дистиллированную и сейчас обогащал ее солями. «Дедушка Невилл, а ты работаешь ученым? Мой папа работает прокуратором и искореняет тьму». «Да, я работаю ученым и делаю совершенно удивительные вещи», — отрапортовал хозяин дома. «Да? А какие? Всякие чудеса?» «Почти. Я делаю всякие штуки, а потом они взрываются», — с нотками нездорового энтузиазма ответил старик. «Правда, я не планирую то, чтобы они взрывались, но взрываются всегда», — добавил Трифоди немного печально. «А можно посмотреть хоть одним глазком? Чтобы прям бабах!» В глазах девочки сияла мечта о горящей столице. «О, юную леди тоже интересует наука!» Старик крутанулся на месте и с интересом уставился на девочку. «Наука — это круто!» «Аврора, никаких взрывов, это опасно!» Рэй влез в разговор. «Мистер Трифоди, прошу вас. Я знаю, что вы человек увлеченный, но, может, стоит избегать взрывов в присутствии ребенка. «О, молодые люди, не переживайте. От моих опытов еще ни разу никто не погиб. Бывало, конечно, без вести пропадали-то, но ни одного трупа». Трифоди упрямо вскинул подбородок. «И вообще, не препятствуйте любознательности ребенка. Сэр Невилл, ваших помощников разносило на атомы. Именно потому их не нашли». Рэй был непреклонен. «Откуда вы-то это знаете?» Старик подозрительно прищурился и уставился на громилу. Ричард тихонько наблюдал со стороны. «Так я, в армии служил. Там ваш состав очень любит. Я как-то поинтересовался у саперов, отчего такие странные названия. С-1 Джеймс, С-2 Лили и С-4 Гарри. Ну, они и просветили, что по именам ваших лаборантов». «А где-то должна быть С-3», — поинтересовался Ричард. «С-3, Том, нестабильный состав вышел», — буркнул старик угрюмо. «Но мы можем договориться. Я продемонстрирую девочке простейшие опыты». «Не уверен, что ее отец будет счастлив, когда узнает, что его дочка занимается взрывным делом. Маркиз Морцех крайне консервативен в воспитании». «А мы папе не скажем. Скажем, что пили чай и кушали пирог. Дедушка Невилл, тебе понравился пирог?» «Сейчас попробую». Алхимик расставил перед гостями мензурки с чаем и сам уселся за стол. Он положил себе кусочек выпечки. Ел алхимик странно. Сначала он махал руками над поверхностью пирога, вдыхая шлейф запахов, потом отковырнул от пирога кусочек, нанес себе на тыльную сторону запястья и принялся ждать. «Сэр Невилл, смелее, уверяю вас, пирог абсолютно безопасен. Он не отравлен, и, как вы могли заметить, мы уже съели по кусочку». Ричард усмехнулся, пробуя флюоресцентный чай. Зрачки его резко расширились, дыхание сбилось. «О, отличный чай, признаться. Давненько ничего подобного не пробовал. Что за сорт?» «Да, вкусно, очень», — пробасил громила. «Очень приятная штука. А вы, презентуете жменьку? У меня матушка очень уж любит чаи». «Да, конечно. Неужто получилось? Радость-то какая!» Алхимик продолжил творить разные манипуляции с пирогом. Прямо сейчас он растер его кусочек в кашицу и размешал полученные в дистиллированной воде. Поглядел на результат, поднялся со стула и рассеянно направился к вытяжному шкафу, в котором было несколько полок с реактивами. «Дедушка Невилл, пирог надо кушать. Он вкусный». «Что значит «получилось»?» — подозрительно уточнил Рэй. «Ну, как что? Чай?» «Я уж подумал грешным делом, что снова взрывчатку получил». Дедуган облегченно выдохнул. Компаньоны меж тем как раз побледнели, уставившись на Аврору, которая тоже пила светящийся голубым напиток. В этот момент часы пробили полночь. Ричард извлек хронометр из кармана и озадаченно на него уставился. Там было 7 вечера. Вернее, 7:20. «У вас спешат часы?» — решил уточнить молодой аристократ. «А, такое дело. Вот не знаю, что с ними», — расстроенно покачал седой головой старик. «Но все часы в один прекрасный день стали идти в разнобой». «Проклятие? — деловито уточнил Рэй. «Обратились бы к маркизу, он спец по проклятиям, мигом бы снял». «Да какое там проклятие-то? Откуда ему тут взяться-то? Я экспериментировал над созданием беспохмельного спирта и проверял результаты на себе. Лаборантов почему-то нынче почти невозможно нанять. И сделал его. У меня вышел идеальный спирт. Он не вызывает похмелья, не травмирует печень. Его надо гораздо меньше, чем традиционного спирта. Он идеален». «И почему же об этом спирте ничего не известно?» «А я не смог вспомнить ни формулу, ни сам процесс. Я ведь испытывал-то на себе, помните? Ну и был к концу серии, мягко говоря, нетрезвый. А этот спирт всем хорош, но он не метаболизируется, почти совсем». Профессор тяжело вздохнул. «Единственный способ убрать его из организма — дождаться, пока испарится через легкие и кожу». «И как это связано с часами?» Ричард осторожно направил разговор в исходное русло. «Напрямую. Пока я ждал испарения, у меня в голове появилась какая-то совершенно гениальная идея. Правда, я о ней тоже позабыл. Но для ее реализации нужно было перевести все часы. И, похоже, меня осенял-то несколько раз. И каждый раз я переводил ближайшие ко мне в этот момент часы. На какое-то время. Видимо, так я хотел зафиксировать то ли процесс, то ли формулу спирта. Но уж очень он долго испарялся-то. Почти неделю. А когда меня наконец попустило, я так и не вспомнил, что же зашифровал-то в этом переводе часов. Оставил все как есть. Так теперь живу». «А почему бы вам просто не перевести все часы на нормальное время? Все надеетесь разгадать загадку?» Ричард поддержал разговор. «Нет, я еще не настолько сдурел-то, чтобы разгадывать свои же пьяные загадки». Старик фыркнул. «Все прозаичнее. Я заминировал часть механизмов». «Зачем?» — поразился Рэй. «Да кто ж меня знает?» — честно признался старик. И, наконец-то, закинул кусок пирога себе в рот. Начал тщательно пережевывать его. «Вкусно? Ведь правда вкусно? Я его сама готовила». Аврора нетерпеливо подпрыгивала на своем стуле. «Неплохо. Очень неплохо. Оригинальное сочетание термостабилизированной клейковины, клетчатки, сахарозы, молочных жиров и...» Старик замялся. «Юная леди, а что делает этот состав?» Аврора приоткрыла рот. «Насыщает и повышает настроение», — пришел на помощь Салих. «Неплохо, неплохо. Питательные свойства средние. Молочные продукты, конечно, усваиваются не полностью. Да и эйфорические свойства слабо выражены. Я бы добавил...» Посмотрев на лица гостей, алхимик осекся. «А вот это что за штука?» Старик мазнул по своей тарелке и продемонстрировал всем свой масластый палец, обкусанный ноготь которого был вымазан светло-коричневым. «Это карамель! Мы вам баночку принесли. Вкусно?» Аврора сразу сообразила, что ей демонстрируют. «Идеально! Именно что-то подобное я искал. То, что надо. А можно мне баночку?» Умилившаяся Аврора выхватила из рук Салиха банку и подбежала к алхимику. Тот взял подношение и извлек из кармана халата чистую пробирку. Туда он накапал карамели, содержимого своей чашки и какой-то ярко-алой жидкости. Содержимое пробирки забулькало, повалил ароматный дым и... Пробирка была пуста, и лишь на дне осталась крупная жемчужина золотого цвета. «Ой, а что это такое красивое?» — удивилась девочка. «Конфета! Первая и единственная в своем роде!» «Вкусная?» «Должна быть очень! Я довел вашу карамель до совершенства!» «А можно мне эту конфету?» «Ни в коем разе! Надо сперва протестировать! Джентльмены, не будете ли так любезны? Мой желудок слишком стар для подобных экспериментов, а у ребенка может случиться аллергия!» Джентльмены подозрительно уставились на конфету. «Пожалуй, я воздержусь. Не люблю сладкое», — тактично отказался Ричард. «А я... это... того... не совсем...» Рэй замялся. Ему тоже не хотелось есть конфету. Он опасался сумасшедшего деда и вообще чувствовал себя неуютно. «А давай призовем Махтасара, повелителя голода?» Все с интересом уставились на Аврору. Она смутилась. «Ну, он всегда хочет кушать и готов сожрать все, что дадут». «Отличная идея! Мне нравится!» — поспешно согласился Рэй. «Сэр Невилл, как вы отнесетесь к тому, что Аврора призовет демона, и тот попробует вашу конфету?» «Юная леди, а что вам для этого понадобится? Принесете в жертву одного из своих воспитателей? Так не проще ли ему сразу скормить конфету?» «Ад повинуется мне, старик!» — рявкнула Аврора на мистера Трифоди. «О, у вас замечательный талант!» Рык девочки не произвел на старика никакого впечатления. Он лишь уважительно кивнул. «Пройдемте в заклинательный покой. Там, думаю, будет сподручнее». Алхимик поднялся из-за стола и бодрым шагом направился вглубь дома, не оглядываясь. Гости поспешили за ним. Нужное помещение находилось в подвале. «Вам что-то необходимо? У меня есть свечи, мел и благовония». Старик был сама любезность. «Не, не надо!» «Мактасар, явись на мой зов, а не Гвасорас!» оглушительно крикнула Аврора. У Ричарда заложило уши. В центре комнаты возник демон. Он напоминал сильно разжиревшую короткую гусеницу. Бочкообразное тело, покрытое бледной кожей, украшали торчащие в разные стороны конечности. Голову почти напополам разделяла полная острых зубов пасть. Непонятно было, как гость с другого плана передвигается. Тело явно не было предназначено для перемещения по земле. «Госпожа, позволь служить!» завопил демон десятком голосов. Рты открылись по всему телу. «Желаю, чтобы ты скушал конфетку и рассказал, какая она на вкус. Дядушка Невилл, отдай Мактасару конфету». Старик благоразумно воспользовался каминными щипцами, чтобы протянуть демону требуемое. И повелитель голода захрустел конфетой. «Она божественна! Она великолепна! Она просто сущий восторг! Я познал! Познал!» Часы пробили полночь. В следующее мгновение демон мелко задрожал и взорвался. Кровавый дождь обрушился на всех присутствующих. В центре зала остался стоять только скелет. Остальное ровным слоем покрывало все доступные поверхности. Удушающе пахло кардамоном и гвоздикой. Первой начала смеяться Аврора. Звонкий детский хохот летал по залитому кровью помещению, отражался от стены, создавал феерическую какофонию. Следом за Авророй стал смеяться алхимик. Дребезжащий смех старика, словно кто-то скрежетал железом по железу, причем ржавому, вторил звонкому, как колокольчик, смеху ребенка, создавая поистине инфернальное звучание. Следом за старым и малой стал посмеиваться и Рэй, но, получив чувствительный удар локтем по ребрам, заткнулся. Ричард невозмутимо оттер лицо от кровавой каши и направился к скелету. На полу лежало демоническое ядро, которое с тихим хлопком исчезло. «Может выйти отличная конфета-розыгрыш. Думаю, надо обязательно запатентовать. Юные леди, не поделитесь ли рецептом карамели?» «А это не я придумала, это дядя Ричард рассказал». «О, тогда я с удовольствием впишу в патенты вас и вашего дядю Ричарда. Не подскажете, а который из них Ричард?» Старик, послеповато щурясь, оглядел компаньонов. «Тот, который красивый». Графёныш тяжело вздохнул. «Так, молодые люди, пройдемте-ка в ванную. Я помогу очистить одежду. У меня был где-то состав, который очищает от крови». Ванная комната очень напоминала покрасочный цех. Или прозекторскую. Огромное помещение, выложенное грязно-белой плиткой и насквозь провонявшее хлоркой. За небольшой шторкой обнаружилась лейка душа. Первыми от одежды были избавлены компаньоны. Алхимик по очереди отправил Ричарда и Рея отмываться, выдав безразмерные махровые халаты и мягкие полотенца. Перепачканные в крови вещи были сложены в таз. Сам старик убежал куда-то в недра дома и вернулся с большой толстостенной бутылкой зеленого стекла. Алхимик имел нездоровую страсть к демонстрационным опытам. Это он в очередной раз подтвердил, дождавшись, пока его гости не выйдут из душа. Только тогда он откупорил бутылку. «Джентльмены, хочу презентовать вам новый состав. Он эффективно очищает кровь от любой одежды». Невилл щедро плеснул состав в таз с вещами, поднялся легкий пар с сильным химическим запахом. «Точнее, любой металл от любой органики. И неорганики». Смущенный старик подхватил таз и вылил его содержимое в сливное отверстие. Ткань и кожа уже полностью растворились. Сиротливо звякнули серебряные пуговицы. «У меня где-то была старая одежда. В крайнем случае есть запас халатов». Алхимик начал суетиться под взглядами посетителей. Уж больно характерны были эти самые взгляды. «Я вам подарю, хотите? У меня там бочка средства-то есть. Никто не узнает, что же вы такое растворяли-то». «У меня есть запасная одежда в саквояже». Через какое-то время Ричард заговорил. «А я платье взял для Авроры. Ну, вдруг бы она запачкалась?» — в тон ему ответил бывший лейтенант. мистер Трифоди, а у вас есть мыло? Обычное, не волшебное». Аврору Салих отмывал уже без всякой магии. Больше всего времени ушло на волосы, в которых набилось мясо. Через 40 минут все снова собрались на кухне. Под одним из перегонных кубов горел огонь, а сам Трифоди что-то строчил на листе бумаги. «Отлично! Просто великолепно! Выдающийся эффект! Мгновенный переход всей органики в мелкодисперсную взвесь! Завтра же опубликую!» Старик бегал вдоль стола и подпрыгивал от возбуждения. Аврора следила за ним с любопытством, Рэй и Ричард — с подозрением. «Дедушка Невилл!» «Да, внученька! Показать тебе еще опыт!» «А ты яблочко тоже можешь в бомбу превратить?» Никогда не задавался такой целью!» «Сэр Невилл!» Ричард не выдержал. «Попробуйте придумать еще какое-нибудь развлечение!» «А я больше ничего не умею!» Очень растерянно признался алхимик. «Дядя Ричард, ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Можно еще хотя бы одного демона взорвать? Ну пожалуйста! Я буду себя хорошо вести!» «И никаких проклятий? Обещаешь?» — уточнил графёныш с плохо скрываемой надеждой. «Тогда взрываю, пока мне не надоест!» — прорычала девочка в ответ. «Я согласен!» — излишне поспешно ответил Гринривер. Где-то в доме часы пробили полночь. На этот раз для разнообразия с кукушкой. «Тогда я хочу взрывающееся яблоко, взрывающуюся куклу, уничтожающий шарфик и...» «Лошадку? Кролика?» — подсказал Рэй. «И взрывающуюся лошадку! А еще кролика! Живого и тоже взрывающегося!» Аврора размахивала руками и кружилась на месте. «А еще...» Гринривер с мольбой смотрел на алхимика. Его не покидала надежда, что в какой-то момент чудаковатый старик не сможет исполнить одну из хотелок девочки и взмолиться о пощаде. Увы, видимо, Ричард очень сильно нагрешил в этой жизни. Его молитвы остались безответными. «Это настоящий вызов моему таланту!» В какой-то момент радостно завопил Трифоди. Его руки тряслись от возбуждения. Еще одни часы пробили полночь, теперь с мелодией, в которой легко угадывался реквием безумного Агюста Шармеля. Ортрафур, владыка тлена и увядания, возник в центре заклинательного покоя, которые заняли Ричард, Рэй и Аврора под руководством старого Невилла. Демон, что напоминал высушенный костяк, поспешно опустился на колено. Перед ним стояла Аврора. Сейчас в девочке трудно было узнать милого ребенка. На ней был защитный комплект из толстой воловьей кожи. Точнее, один фартук из комплекта, который укрывал девочку от пяток до подбородка. Выше него торчали массивные очки-консервы, что крепились с помощью двух кожаных шнурков. Родные крепления не предназначались для детской головы. За всей конструкцией ребенок надежно терялся. Справа и слева от нее стояли фигуры в кожаных фартуках на голое тело, крагах и на рукавниках, и таких же защитных очках. Лысые головы тускло блестели в свете газовых светильников. Нет, безусловно, за многие тысячи лет демон повидал и не такое. Только вот он привык быть на той стороне ситуации. И в его демоническое сердце закралась тревога. Законы мироздания заставляли его повиноваться, а опыт писал совершенно иной сценарий. И от этих противоречивых эмоций беднягу, и без того небольшого красавца, окончательно перекосорылило. «Насколько ты крепок телом, Ортрафур?» Вопрос избавил демона от тяжких раздумий. «Никакое оружие не может ранить меня, госпожа!» Никто бы не мог уловить облегчение в ракочущем голосе демона. Но это не значит, что его там не было. «Значит, ты подходишь. Желаешь получить мою благодарность, Ортрафур?» «Любой ваш приказ, госпожа, я исполню с радостью», — прорычал князь Ада за номером 46. «Так тому и быть. Дядя Ричард?» Один из мужиков в фартуке, тот, что пониже, подошел к демону. В руках его был небольшой столик. На столике лежало яблоко. «Ты должен скушать яблоко». Демон осторожно взял со столика фрукт и осмотрел его. «Госпожа, это не в моих силах. У меня нет рта. Я могу». «И что же делать?» — задачилась Аврора. Тот, что повыше, склонился и что-то зашептал девочке на ухо. Та довольно хмыкнула. «Ортрафур, не сопротивляйся!» — рявкнула маленькая повелительница бездны. И демон застыл. Он с обреченным видом наблюдал, как слуги в фартуках подошли к нему, цепкие руки сомкнулись на конечностях, и в следующий момент демона перевернули головой вниз. «Блин, жоп как у кошки!» — огорченно буркнул Громила. «Только заколачивать! Молодые люди, не торопитесь! Я сейчас заморожу яблоко, и оно обретет достаточную прочность! мы сможем поместить его внутрь образца». Голос алхимика раздался откуда-то с потолка. Сам ученый сидел в комнате, где мог отслеживать показания приборов. «Мистер Салих, пожалуйста, зафиксируйте образец. У меня где-то тут был верстак. А вы, сэр Ричард, принесите яблоко мне. А если по дороге найдете кувалду, возьмите с собой». Демон тем временем обреченно плакал. Все приготовления заняли почти 40 минут. В итоге изрядно запыхавшийся Ричард стоял рядом с Рэем Салихом и протирал лоб вафельным полотенцем. Все испытатели переместились в защищенную комнату. Ричард, который последние 15 минут помещал образец в демона, повел натруженными плечами и улыбнулся. «Должен признать, не помню, когда я последний раз занимался насколько интересным, настолько же бессмысленным делом. Вынужден признать, в науке мистера Трифоди определенно что-то есть. Всегда приятно узнавать новое». Голос Гринривера сочился довольством. «Ричард, ты 20 минут заколачивал бомбу в задницу демона с помощью кувалды. Еще бы тебе грустить». Рэй, наоборот, не выглядел хоть сколь-нибудь радостным. «Мистер Салих, у нас еще десяток этих образцов. Великодушно готов уступить вам свои обязанности на следующем подопытном». «Профессор Москитос говорит, что сознательное причинение страдания оказывает разрушающее действие на детскую психику. У ребенка при таком раскладе может развиться избирательная эмпатия и, как следствие, психопатия. То есть ребенок будет уверен, что причинять боль — это нормально. Это впоследствии приведет к проблемам со сверстниками, а потом и в личной жизни». Рэй огорченно покачал головой. «О, судя по показаниям приборов, яблоко перешло в активную стадию». «Полно вам, мистер Салих. Включите здравый смысл». «Какая гуманность? Вы о чем? Мы имеем дело с воплощенными людскими пороками. Это дикие твари, которые охотятся на нас. А что вам говорит ваш жизненный опыт? Пожалуй, отойдем от академичности». Салих задумался, а потом неожиданно улыбнулся. «Засовывать в задницу демонов бомбы с помощью кувалды — это весело. Да если бы мне дали в мои 4 года чем-то подобным заняться, я бы описался от счастья», — честно признался Громила. «Хочется иногда ощутить себя ребенком. Ричард, понимающе улыбнулся. «Не стесняйтесь, мой жуткий друг. В конце концов, даже если мы кому-то расскажем, кто нам поверит?» Рэй задумался, а потом решительно ответил. «Все!»